Глава 12. «Клаус!» — воскликнула Вайолет. «Клаус, не делай этого!» Мастер Флокутона развернулся, как ошпаренный. Его глаза-бусинки злобно сверкнули поверх хирургической маски. «Вот она! Остальные лилипуты!» — сказал он. «Как раз вовремя, чтобы посмотреть на несчастный случай!» «Это не несчастный случай!» — сказала Вайолет. «Вы специально это делаете!» «Не будем мелочиться!» — сказал мастер, употребляя выражение, которое здесь означает «спорить по пустякам». — «Вы сами все это подстраиваете! — закричала Вайолет. — Вы заодно с доктором Оруэлл и Ширли!» — «Ну и что с того? — спросил мастер Флокутона. — «Дьюни!» — закричало солнышко, что означало нечто вроде «Вы не просто плохой мастер, вы еще и отвратительный тип!» — «Не знаю, что ты имеешь в виду, малолетний лилипутка! — сказал мастер Флокутона. — Да и знать не хочу! Клаус, счастливчик! «Продолжай, пожалуйста!» «Нет, Клаус!» — воскликнула Вайолет. «Нет!» «Кьюту!» — выкрикнуло солнышко. «От ваших слов мало проку», — сказал мастер Флокутона. «Видите?» И солнышко действительно увидело, как ее босой брат направился к бревну, словно сестры к нему не взывали. Но Вайолет на брата не смотрела. Она смотрела на мастера Флокутона и думала обо всем, что он сказал. Жуткий мастер был, конечно, прав. От слов двух незагипнотизированных бодлеров проку было мало. Но знала она и то, что некоторые слова могут помочь. Книга, которую она держала в руках, между жжаниями, рассказала ей, что есть такое слово, которым Клаусу подают команды, и такое слово, которое его разгипнотизирует. Старшая Бодлер поняла, что мастер Флокутона наверняка подал команду и старалась вспомнить все, что он говорил. Он обозвал Клауса негодником, но едва ли негодник — то самое слово. Он сказал «бревно» и сказал «толкай», но и это, скорее всего, не то. И она с отчаянием поняла, что командой может быть любое слово, какое угодно.